Северин несколько минут сидел с закрытыми глазами. Ему подарили новую жизнь. Но какую цену за это потребуют? Или какую он уже заплатил? Глеб поднялся и дошел до душевой. В инструкциях не запрещалось мыться. Правда, рекомендовалось убрать псевдокожу. Северин вошел в кабину, мысленно настроил напор и температуру и встал под тугие теплые струи, бьющие со всех сторон. Мысли крутились вокруг новых вопросов. Где он сейчас? Когда ему следует прибыть к капитану Долгову? В письме не указаны конкретные сроки. Конечно, Глеб обязательно пойдет туда. После войны работу найти тяжело. Экономика в упадке. Хорошо живут только те, кто работает на корпорацию. Или те, кого она подкармливает. Лишь номинально ГСК, Государственная служба контроля, была государственной структурой. 70% зарплаты контролеров приходили с левых счетов Ростеха. Спустя 20 минут Глеб вышел из душа, насухо вытерся, взмахнул руками, провел несколько ударов, подпрыгнул, присел, сделал пару махов ногами. Он даже не заметил, когда они стали его слушаться. Но это и к лучшему. Значит, организм принял импланты. Дойдя до кухни, парень достал из холодильника 3 капсулы анерона и снарядил все ячейки. Открыв шкаф, Глеб несколько минут разглядывал то, что оставили ему благодетели. Высокие армейские ботинки из прочнейшего наноматериала, способные изменять расцветку, размер, самовосстанавливаться и реагировать на окружающую среду, анализируя ее. Например, если ты наступаешь в лужу с концентрированной кислотой, то подошва принимает кислотостойкое покрытие. То же касалось огня и воды. Штаны из такого же материала и примерно с теми же функциями. Свитер, несколько водолазок и плащ. Все очень дорогое и в 2 экземплярах. Да и польза от подобной одежды для деформата несомненная. Виброклинки, вылетающие из его рук, мгновенно превратят любую другую в рваную тряпку. А плащу из наноткани будет глубоко плевать. Он сам восстановится за пару минут. Глеб достал из шкафа одежду и быстро облачился. Посмотрел в зеркало, оценивая прикид. Взял со стола кредитный чип и кодировщик дверного замка. Первое правило. Кодируй свои замки сам. Тогда будет некого винить в том, что тебя обнесли. Северин вскрыл крышку замка и уже собирался использовать кодировщик, как в голову пришла интересная мысль. Он сунул устройство в карман плаща и отдал приказ импланту. Модуль-отмычка откликнулся мгновенно. Местный замок относился к 3-й категории и считался вполне надежным. Глеб щупом соединился с начинкой замка. На глазной имплант пошла информация о процессе взлома системы. Через считанные секунды система предложила ввести свой код. После ввода система предложила обновить программную защиту замка на более стабильную и надежную. Глеб подтвердил апдейт системы защиты замка. При этом автоматически повысился уровень защиты с 3-го на 4-й. «Долго», – озадаченно произнес Глеб, – «но делать 2-й попытки не стал. Сейчас это не самое важное, потренироваться можно позже. Принцип интерфейса вполне понятен. В следующий раз все будет гораздо проще». Северин вышел из квартиры. Замок завибрировал и через доли секунды негромко щелкнул, показывая, что дверь надежно заблокирована. Посмотрев направо, он обнаружил длинный коридор, идущий через все здание. До лифта 30 метров. Его квартира располагалась с самого краю, рядом с пожарным выходом, который по обыкновению был заперт. Конечно, снести тонкую дверь, сделанную из прессованных опилок, не составит особого труда, тем более с новыми имплантами. Но пока торопиться не стоит. Хотя, глядя на тускло освещенный коридор с облезлыми стенами и осыпающейся с них старой краской, становилось совершенно ясно, что дом находится, если не на окраине, то очень близко к ней, неподалеку от какого-нибудь заводского сектора. Направляясь к лифту, Глеб наметанным взглядом определил недавно заделанные следы от пуль. Одна из дверей была совершенно новой. Видимо, ее снесло взрывом. Об этом говорило пятно копоти на потолке, которое не успели закрасить. Северин дошел до лифта и нажал кнопку вызова. Двери распахнулись уже через несколько секунд, а мужской, хорошо поставленный голос сообщил, что он на 9-м этаже. Что ж, с тактической стороны даже неплохо. Правда, нырять ласточкой в окно Северин бы не рискнул. Лифт оказался не таким уж и поганым. 9 секунд, и двери открылись на 1-м этаже. Небольшой холл, бронированная будка управляющего с пуленепробиваемым стеклом, несколько старых пулевых следов и совсем новый от плазменного разряда. В уголке замер робот-охранник, древняя модификация, но вполне надежная. На его грудной пластине не осталось краски, сплошные вмятины и царапины от пуль, и совсем свежая дыра размером с кулак. Видимо, туда пришелся второй заряд плазмы. Глеб подошел к бронированной конторке и постучал в исцарапанное стекло. Полноватый мужик, сидящий внутри, указал на кнопку активации голосового кома. Глеб мазнул пальцем по сенсору. Он заранее активировал искусственную кожу, чтобы не очень сильно бросаться в глаза. «Давно я здесь?» – голосом, требующим непременного ответа, спросил он. Мужик едва заметно вздрогнул и заглянул в ком. 3 дня. «Кто меня привез?» «Я не знаю», – растерянно ответил тот. «Я не помню». Что и следовало ожидать. Неизвестные позаботились. Стереть час из памяти управляющего не составило для них никакого труда. «Что за город?» «Каменск», – хлопнув глазами, ответил пухлый мужик. Все закономерно. Госпиталь для ветеранов, где он валялся, тоже располагался на задворках Вселенной. Каменску повезло чуть больше. Всего 600 километров и Новосибирск. Хотя Новосибирском он назывался, пока Москва не стала радиоактивной помойкой. Теперь это столица России, в которой собраны все государственные структуры и верховная власть, головной офис Ростеха. «Где центральный отдел ГСК?» – задал Глеб последний вопрос. «В центре, 20 минут. Обойдешь справа наш дом и дуй прямо по главной улице. Как увидишь 3-этажное здание за высоким забором, с постом охраны и бронекаром у входа, значит, пришел. Только смотри аккуратнее, центральный сектор стеной обнесен, и нас там не очень любят. И вообще, будь поосторожней». «Здесь трущобы, а не центр. ГСК бывают тут только с рейдами и усиленными группами при поддержке штурмовых флайеров». «Кто правит бал?» – заинтересовался Северин окружающей обстановкой. Он даже не рассчитывал, что пухлый мужичок будет столь откровенным. «Трущобы делят фрики и банда под предводительством хана, поэтому называют себя Ордой. Фрики контролируют всю подземную часть сектора». «Канализацию?» Консьерж кивнул. «Ордынцы же держат несколько кварталов, что составляют южный сектор. Их легко узнать. Они все носят кожаные куртки с монгольским шлемом на спине. Я бы на твоем месте с ними не связывался. Они вечно под лунными грезами. Ничего не боятся, вооружены до зубов. Видел следы боя на 9-м?» Глеб кивнул. «Это за Флопом приходили. ГСК. 20 человек. Он 3 положил, а потом подорвал себя плазменной гранатой. Пол этажа мне разнес и еще 4 ухлопал. Только 2 дня назад кое-какой ремонт косметический закончил», — пожаловался пухлый. «А внутри 2 квартиры стен лишились. Хорошо система противопожарная сработала, не выгорела хоть». «А фрики?» продолжил Глеб рекогносцировку. «Эти сидят в своем подземном городе. Там такой лабиринт, что в раз заблудишься. Никто не знает, сколько их. Они вообще редко бывают на поверхности. Точной карты нет. ГСК туда даже не суется. Но если увидел фрика, держись подальше. Где один, там еще 10. Промышляют грабежами, людей похищают. Среди них много бывших ветеранов. Фактически их общество разделено на 2 части. Бывшие вояки и гражданские, подсевшие на Дифирин. Последние более опасны. За 10 империалов могут глотку перерезать. Месяц назад у нас тут была зона боевых действий. Ордынцы сунулись вниз, хотели подмять под себя канализацию. В итоге потеряли человек 10 и отступили. Фрики последовали за ними, но им хорошо врезали. Так что закончилось все, как всегда, ничем. Постреляли и разошлись. «Понятно», — отозвался Глеб. «А это откуда?» Он указал на дыру от разряда плазмы, которая красовалась на груди старого робота. «Шпана!» — тяжко вздохнул Пухлый. «Налетели вчера четверо оборванцев. Где только такую пушку надыбали? Накануне день квартплаты был, решили на испуг взять. Но я уже 30 лет этот дом содержу, всякое повидал. И чтобы отнять у меня мое, нужно нечто большее, чем четверо идиотов. Всего пару часов назад кровь отмыл. Все было забрызгано». «Тела ГСК сдал?» Толстячок покачал головой. «Они здесь не власть. Хану отдал. И мертвяков, и двоих выживших. Не моего ума дело, зачем они ему. Я им за защиту плачу. Хотя все в одну сторону больше. Я им даю, а с проблемами сам разбираюсь». Северин усмехнулся. «Обычная схема. Толстяк платил за защиту, причем за защиту от самого хана. Поскольку если не платить, то темной ночью здание взлетит на воздух». «Спасибо за рассказ. Пора мне». Глеб поднял руку и направился к дверям. «Успеха!» — крикнул вслед толстяк. Северин не обернулся. Он толкнул дверь и вышел на улицу. Из окна обстановка выглядела немного иначе. Оказавшись ближе к земле, он понял, в какую задницу его запихнули благодетели. До заводского сектора оказалось больше 2 километров. Эта территория была застроена небольшими ветхими домиками-времянками. Ранняя весна, грязи по щиколотку. Островки уцелевшего дорожного покрытия среди сплошного месива из грязи выглядели инородно. Возле бочек, в которых горели костры, грелись какие-то маргиналы, подозрительно смотрящие на человека, стоящего на крыльце дома и уверенно разглядывающего окружающую местность. Так, словно он видел ее в первый раз. Несколько из оборванцев направились в сторону Северина. Но тот сжал кулаки и отрицательно покачал головой, давая понять, что кроме выбитых зубов они здесь ничего не найдут. «Может, эти люди и опустились, но мозги еще не все растеряли. А может, им инстинкт подсказал, что ничего хорошего не выйдет. Поэтому парочка тихо растворилась в лабиринте построек». Уж больно уверенно выглядел человек в чистой незамысловатой одежде. Глеб специально настроил свой плащ и штаны на то, чтобы они выглядели как кожа. Хотя в любой момент мог отдать приказ и сменить черный цвет на красный или пятнистый. Северин сошел с крыльца и, стараясь держаться сухих участков, двинулся в указанном толстяком направлении. Главная улица была чуть более чистая и даже освещена. Во всяком случае, фонари горели через каждые 50 метров. Едва он свернул за угол, как мимо пролетела древняя машина на бензиновом двигателе. Старый военный джип, на который для верности понавешали бронепластины. На двери красовался рисунок монгольского шлема с меховой опушкой. В открытом кузове сидели несколько крепких парней в кожаных куртках и с автоматами, снятыми с вооружения лет 30 назад. Правда, от этого они хуже не стали и убивали по-прежнему безотказно. Во всяком случае, их вполне достаточно, чтобы поразить легкобронированную технику или бронежилеты, которые были в ходу у ГСК. Сидящие в кузове бойцы окинули Глеба заинтересованным взглядом, но останавливаться не стали, видимо, куда-то торопились. Иначе ни за что не упустили бы возможности пообщаться с незнакомцем в хорошем прикиде. Машина скрылась за домами. Поскольку утро было раннее, и людей на улицах почти не наблюдалось, Глеб беспрепятственно шагал по обочине, разглядывая местный пейзаж. Хотя смотреть особо нечего. Каменск – обычный периферийный город. И только в центре, куда шел Северин, сверкали подсветкой и чистотой несколько высоток. Весь остальной город застроен блочными 3- и 5-этажными домами. Некоторые были поновее, некоторые выглядели совсем паршиво. а некоторые вообще заброшены. Граница цивилизации прошла примерно в 1,5 километрах от места проживания Глеба. И здесь наблюдалась вполне обычная картина. Глухая 5-метровая стена, утыканная датчиками. А поверху шла энергетическая дуга, замена древней колючей проволоки. Блокпост, на котором скучали 5 бойцов ГСК, больше напоминал крепость. Пулеметное гнездо, станковый ракетомет, бронекар с автоматической ракетной установкой и тяжелым лазером, снайпер на забетонированной вышке. Все это выглядело очень серьезно. Складывалось ощущение, что властям и жителям города забыли сказать, что война за влияние закончилась больше 2 лет назад. Стоило Глебу приблизиться 30 метров, как его тут же взяли на прицел. Правда, сам Северин на это никак не отреагировал, продолжая целеустремленно шагать, держа руки на виду. Проделав путь до блокпоста, Глеб остановился, повинуясь взмаху старшего. Один из бойцов достал сканер и начал идентификацию личности и отслеживание неправомерно установленных имплантов. Лицо контролера было скучающим, пока на дисплее сканера не появилась информация, и он не завопил, оповещая о незаконных модулях. Глеб занервничал. Похоже, никто не предупредил местных о нем. В такой ситуации бойцы ГСК обязаны задержать его, доставить в центральный отдел, допросить, после чего с вероятностью в 100% поснимать все незаконное. Вот только было одно «но». Глеб не торопился расставаться с только что приобретенными руками и ногами. Да и остальные импланты ему приглянулись. Он уже настроился на драку, как сканер вдруг мигнул зеленым огоньком, подтверждающим права Глеба на владение данными имплантами. Боец показал монитор сканера старшему. Тот несколько секунд разглядывал его, потом внимательно посмотрел на Глеба. «Откуда они у вас?» Его тон был требовательный, мало напоминающий просьбу. Скорее, приказ. Но Северин уже понял, что это просто жалкая попытка получить информацию. Иначе все развивалось бы по другому сценарию. «Отвали, лейтенант», — уверенно произнес он. «Не твое собачье дело, откуда у меня такие игрушки?» Вояка позеленел от злости. Но, видимо, власти у него было маловато, чтобы качать права. А Глебу стало жутко интересно, что же тот увидел на сканере. «Я могу идти?» Добавив в голос властные нотки, поинтересовался он у закипающего, как чайник, контролера. «Не смею задерживать!» – прошипел тот и посторонился. Северин пошел вперед, мимо детекторов, которые активно пищали, разрываясь между сигналами тревоги и разрешения. Места было маловато, а лейтенант активно нарывался, поэтому Глеб, не задумываясь, слегка задел его плечом. Контролера закрутила вокруг своей оси и кинула на сенсорную стену. Северин на секунду остановился, бросив взгляд на растерянного стража порядка, после чего хмыкнул и пошел дальше. Толкнул ведь не сильно. К тому же на лейтенанте спецкостюм «Ахилл», устаревшая модификация, заря кибернетических разработок. Но данный пример хорошо продемонстрировал возможности комплекса «Борей». Рядовые, видевшие стычку, сделали вид, что ничего не произошло, предпочитая не вмешиваться. Только сержант вопросительно глянул на командира, но тот покачал головой. Хотя в его глазах Глеб прочел желание всадить ему в спину весь магазин плазменной штурмовой винтовки. Конечно, можно было бы испробовать на нем инстинкт и оставить того в прекрасном настроении. Но возиться в лом. Да и плевать ему на зеленого лейтенанта, в котором спеси больше, чем мозгов. Если бы он спросил по-другому, ответ Северина не стал бы иным, но был бы более вежливым, что позволило бы контролеру сохранить лицо. Но хамов и превышение полномочий Глеб ненавидел до зубовного скрежета, особенно если это объединялось в одном объекте. Но обострять конфликт еще более не хотелось. Возможно, ему с этими людьми работать. Миновав коридор с противно визжащими на разные голоса сенсорами, Глеб попал в другой мир. Чистые улицы, здания из прочнейшего затемненного пластика, носящиеся в паре метров от земли пассажирские кары, заходящий на посадку гражданский флайер для дальних перелетов. Все это так контрастировало с трущобами за стеной, что было похоже на мираж. Глеб осмотрелся по сторонам и направился прямо в центр. Дорога, по-прежнему никуда не сворачивая, вела его на главную площадь, где разместились органы местной власти. Здесь, за стеной, все дышало достатком и благополучием. Людей на улицах стало больше, да и небо уже просветлело. Еще немного и взойдет солнце. Глеб мысленно связался с информационным интерфейсом и получил сводку погоды и последние новости из жизни города. Единственное, что сводило на нет слепящий свет центра – парные патрули и конвой ГСК из трех бронекаров, торопящийся к блокпосту. Глеб поначалу даже подумал, что давешний лейтенант решил поквитаться, но контролеры пролетели мимо, не обращая внимания на идущего им навстречу мужчину. Выйдя на площадь, Северин огляделся. Здание ГСК бросалось в глаза. Оно единственное выглядело как военный объект. Остальные строения были вполне гражданскими. Конечно, центральный отдел не напоминал крепость. Все гармонично вписывалось в пейзаж, даже забор из затемненного бронепластика. «Ваш идентификационный чип!» — раздался за спиной требовательный голос. Глеб неспешно обернулся, хотя особой нужды в этом не было. Он и так знал, что там двое контролеров. «Конечно!» — довольно радушно ответил он и протянул руку. Сканер патрульных сильно отличался от того, что был на блокпосту. И на этот раз никаких вопросов не возникло. Бросив взгляд на данные, патрульный пожелал хорошего дня и удалился вслед за напарником. Глеб вернулся к созерцанию окрестностей. Помимо ГСК на площади стояла еще пара зданий. Мэрия, она же суд. С тех пор, как упразднили адвокатов, правосудие стало намного жестче и действенней. И местный филиал Ростеха. Каменск медленно оживал. Люди спешили на работу, и к этим столпам цивилизации стекался народ. Возле ГСК тоже стало людно. Шла пересменка. Северин наблюдал, тихонько покуривая, в тени ночного клуба, стоящего через дорогу и уже закрытого, но только и ждущего, чтобы вечером распахнуть свои двери для тех, кому посчастливилось жить за стеной. Данное заведение было респектабельным и очень дорогим. Иначе как бы ему удавалось занимать здание в центре сектора? Скорее всего, здесь можно встретить всех местных шишек. От руководителя филиала Ростеха и мэра до полковника ГСК и верховного судьи. Наблюдение за входом дало Северину примерное представление о численности местных правоохранительных органов. Всего контролеров около 200, может 3, если смены 3. Довольно мало даже для такого небольшого городка, в котором проживало не меньше 200 000 жителей. Конечно, в районах есть свои отделы, но Глеб сомневался, что там действует больше 100 человек. Итого получалось примерно 500 контролеров. Плюс подразделения безопасников корпорации, но тех наверняка не больше 30 или 40. Стандартный штат. Теперь надо было решить, что делать дальше. Идти в центральный отдел и найти капитана Долгова или вернуться домой, вернее, туда, где он проснулся утром. Глеб задумчиво отшвырнул сигарету и закурил новую. Модуль-фильтр блокировал как различные газы, опасные организму, так и сигаретный дым, превращая курение в извращение. «Надо будет разобраться с этим», — подумал Глеб. Обычно импланты можно настраивать. Вредную привычку, от которой можно избавиться за несколько минут, он сохранил. Ему нравился сам процесс. Еще одной слабостью Глеба являлись женщины. Правда, и этой радости он был лишен. Секс с куклой последние 2 года он приравнивал к извращению. Хотя искусственные партнеры мало чем отличались от живых, но он все равно знал, что они не настоящие. Стоило об этом подумать, как в паху потяжелело. Северин даже не смог вспомнить, когда у него в последний раз была подобная разрядка. А женщин вокруг хватало, особенно у здания мэрии. Проблему надо решать, и решать быстро. Сейчас раннее утро. Конечно, можно легко спросить у толстяка хозяина, как заказать шлюху. Но это претило Глебу. Опять не настоящее. Просто процесс. Отдал деньги, получил услугу, до свидания. Терялась самая важная часть. Интрига, игра, страсть, азарт. Северин огляделся. Он уже знал, что центральный район Каменска в 2,5 километра. Карта была в свободном доступе, и на ней отмечены все самые значимые места, начиная от административных зданий и кончая развлекательными заведениями. Голографический экран размером с ладонь проецировался из глазного импланта на расстоянии всего 10 сантиметров от лица. На нем можно в нормальном режиме посмотреть всю необходимую информацию. Глеб быстро пролистал список заведений, открытых в столь раннее время. Таких нашлось всего 2. Забегаловка быстрого питания и круглосуточный ресторан. Ни то, ни другое не годилось. Тогда он устремил свой взор за периметр. Там работало круглосуточно сразу 3 бара. Причем один из них имел статус «условно безопасен» и располагался всего в 300 метрах от северного КПП. Да и район этот считался вполне приличным. В нем проживали люди среднего достатка. В центральный округ Глеб прошел через Южное. Теперь необходимо пересечь площадь и выйти в противоположное. Визит в ГСК к капитану Долгову он оставил на ближайшее время. Это могло подождать. Вообще Каменск делился на 5 зон. Центральная, западная, восточная, северная и южная, где его и поселили. 3 зоны считались условно безопасными и постоянно патрулировались ГСК. Центральная считалась безопасной в принципе. Самая большая, южная, городом фактически не контролировалась. Новости оттуда поступали редко, а если и поступали, то напоминали сводки боевых действий. Но все чаще выстрелы звучали и в западной, и в восточной зонах, поскольку те довольно сильно соприкасались с южной, а все тайные тропки и коллекторы контролеры просто не могли перекрыть. Поэтому северный сектор и считался вроде респектабельного района. Ситуация с южным КПП повторилась и на северном. Разве что лейтенант здесь был менее усталым и более выдержанным. Он не стал задавать дурацких вопросов, а просто пропустил Глеба, вежливо уступив дорогу. Но еще долго смотря ему вслед. Северина так и подмывала попросить его показать информацию со сканера. Но он не стал ронять свой авторитет и, благосклонно кивнув, прошел мимо. Бар оказался неплох. Довольно чистый, современная обстановка, плазменные панели, показывающие круглосуточно спортивные матчи, оригинальные напитки, никакой сивухи, робот-бармен, все по высшему разряду. Даже в 8 утра тут уже собрались люди. Некоторые, не торопясь, завтракали перед работой, а некоторые, наоборот, отдыхали после ночной смены. Но все же посетителей оказалось не очень много, и Глеб без особого труда занял один из столиков, стоящих в самой глубине и скрывающийся в полутьме. С него отлично проглядывался весь зал, главный и запасной выходы. Северин поймал себя на мысли, что выбрал место чисто инстинктивно. Заказав синтетическую яичницу с синтезированным беконом и ненастоящим кофе, он принялся разглядывать посетителей. Позиция и полутьма позволяли делать это незаметно, а модуль «Инстинкт» анализировал окружающую обстановку, поступки и эмоции. Через 20 минут наблюдения у него остались 2 кандидатки. Блондинка с тяжелым подбородком, коротко стриженная, с прической под названием «Меня стриг пьяный парикмахер», и брюнетка в форме ГСК с лычками сержанта. У нее было довольно приятное лицо, тяжелые густые черные волосы, спадающие до лопаток, пронзительные серые глаза, а форма очень удачно подчеркивала стройную фигурку. Несколько раз она бросала заинтересованный взгляд в сторону темного угла, в котором сидел в засаде Глеб. К тому же девушка была деформатом. Глазной имплант «Спектр», вышедший на рынок где-то пару лет назад, и кибернетическая рука, правда, не такая хорошая, как у него. Северин безошибочно определил, что протез у нее до локтевого сгиба. Для ее простенького, непрокачанного спектра недоступно определить количество его имплантов. А вот его око легко распознавал типы и апгрейды. Глеб набрал на панели заказа комбинацию, и уже через полминуты робот-бармен поставил перед контролершей стакан с дорогим безалкогольным коктейлем. Знак внимания был принят. Девушка о чем-то спросила робота, после чего, забрав стакан со стойки, направилась к столу Глеба. Подойдя, она вопросительно посмотрела на место напротив. «Я не видела вас здесь раньше», — произнесла она заинтересованно. «Хотя часто бываю в этом баре». «Наверное, потому, что я здесь первый раз», — ответил Глеб. При этом он отдал инстинкту мысленный приказ перейти в спящий режим. Его интересовала честная игра. Когда-то у него хорошо получалось кадрить женщин. Теперь надо проверить, не растерял ли он навыки, валяясь жалким обрубком в саркофаге. Если бы те, кто запихал в него модули, знали, как он их использует, трижды подумали бы, стоит ли это делать. Как оказалось, навыков Глеб не потерял. Разговор клеился. Мара была очень общительной, охотно рассказывала о городе и его обитателях. Северин даже узнал кое-что о капитане Долгове. Например, то, что он командир местных оперативных агентов, элиты ГСК. Они работали только индивидуально. Мастера боя, универсалы. Таких в Каменске было всего двое. Сам капитан и его помощник Старлей Голованов. Но в данный момент информация не особо нужна была. Целью Глеба являлась не она, а его собеседница. Через 20 минут они решили, что надо позавтракать, так как Маара ничего не ела с 3 часов ночи. Глеб заказал для нее фруктовый салат и чашку великолепного черного кофе, самого дорогого из синтетических сортов. Только оно вылетело на сотни империалов. Свой выбор он ограничил стейком с овощами. За едой она поведала ему свою историю. Хотя она и была сотрудником ГСК, никто не отменял того, что она женщина. Муж Маары погиб 1.5 года назад. Он тоже работал контролером. Его машина подорвалась на фугасе в южном секторе во время планового рейда по точкам наркоторговцев. С тех пор она жила одна. Зарплаты сержанта и посмертные мужа позволяли ей не очень задумываться о деньгах. Поэтому она часто ела в этом баре. Даже без инстинкта Глеб понял, что лучше всего не приглашать женщину к себе. Да и далековато. Ни один таксист не поедет в южную часть города даже по двойному тарифу. И предложение переместиться к ее кофеварке последовало как нельзя кстати. Квартира Маары оказалась небольшой, но уютной. Девушка следила за последними новинками в технике. Автоматический дворецкий 5-го уровня защиты, робот-уборщик, автоматизированная кухня, спутниковое телевидение, сверхскоростной доступ в сеть. Пока Глеб осматривал апартаменты, хозяйка готовила кофе, запустив незнакомую, медленную, приятную музыку. Северин стоял у окна и осматривал город. Ему было интересно, ведь какое-то время придется провести здесь. Он уловил, как Маара вошла в комнату. Модифицированный слух позволял спокойно услышать ее дыхание за десятки метров. Но Глеб отключил модуль. Сейчас вполне хватало того, что отмерено ему природой. Он не обернулся, когда она поставила поднос с чашками и бутербродами на стол. Если он все правильно рассчитал, то сейчас последует то, ради чего он пошел в бар. Мара несколько секунд смотрела на него, после чего, подойдя, обняла за бедра. «Ты не против?» — раздался ее голос за спиной. В нем отчетливо слышалось возбуждение. Северин обернулся и посмотрел ей прямо в глаза, а затем поцеловал. Она ответила. Он даже не ожидал от нее такой страсти. Ее форменная куртка улетела в одну сторону, его водолазка в другую. Ее живая рука провела по груди и замерла. Глеб остановился, не очень понимая, в чем причина. «Твоя кожа», — неловко произнесла Маара, — «она холодная». Глеб на секунду растерялся, не зная, как девушка отнесется к информации, что в нем больше кибернетики, чем человеческого. «Я деформат», — наконец признался он. «Глазной имплант — не все, что у меня есть». «А что еще?» — в голосе зазвучал неподдельный интерес. «Ты не боишься?» — удивленно спросил он. «Обычно деформатов недолюбливали. Хотя, возможно, здесь играло то, что она сама не была уже обычным человеком». «С чего?» — улыбнулась она и продемонстрировала свою руку. «С того, что тебя может напугать то, что ты увидишь». «Не беспокойся. Так что у тебя не настоящее?» Она напоминала маленькую девочку, которой показали подарок, но не говорят, что в нем, и не отдают. Столько нетерпения и живого интереса, что Глеб сдался. Он не стал сразу сбрасывать маскировку. Медленно искусственная кожа сползла с его левой руки под удивленный возглас Маары. «Как ты это сделал?» — воскликнула она, правда, все же вздрогнув от неожиданности. «Новейшая технология», — улыбнулся в ответ Северин. Он уже понял, что девушка не торопится паниковать, а с интересом рассматривает его руку. «Никогда ничего подобного не видела», — трогая металл, произнесла она. «Это все?» «Ты уверена?» Глеб сделал паузу. Он колебался. «Что хочешь увидеть остальное?» Мара решительно кивнула. Северин несколько секунд смотрел ей в глаза. Еще до того, как снять маскировку с руки, он активировал инстинкт. И пока что имплант говорил, что девушка проявляет живое нетерпение и обостренный интерес. И он решился. Один за другим он открывал протезы, словно снимая с себя одежду. Лицо, правая рука, грудь, ноги. Он видел, как с каждым новым элементом расширяются глаза Маары. Но в них не было страха, любопытства и немного жалости. Но недостаточно, чтобы он почувствовал себя неуютно. Она осторожно подняла руку и очень медленно поднесла к его лицу, словно спрашивая разрешения. Глеб только улыбнулся. «Не бойся, смелее!» Тонкие, длинные, очень музыкальные и красивые пальцы провели по матовой пластине, потом по груди, обследовали ноги. Северин боялся, что она сейчас преобразится, испугается, закричит, чтобы он убирался, но этого не происходило. Она стояла в форменных штанах, в кружевном бюстгальтере, в который была упрятана небольшая, но очень аккуратная грудь. Маара сама встала на носочки и поцеловала его. Глеб отдал приказ, и кожа снова начала обтягивать киберпротезы. Но она остановила. «Не надо», — шепотом попросила девушка. «Не прячься от меня. В таком виде ты настоящий». И Глеб повиновался. Процесс остановился, а через долю секунды повернулся вспять. Она обняла его, и ее руки наткнулись на шрамы от ожогов, покрывающие спину. «Как это случилось?» Глеб уже хотел ответить, но вдруг понял, что ничего не помнит. Он растерянно посмотрел на девушку. «Я не помню». Она поверила, и больше они к этой теме не возвращались. Ее обтягивающие штаны исчезли на другом конце комнаты. Следом отправился лифчик и трусы Глеба. Он подхватил ее на руки и, резко развернув к стене, прижал спиной, не прекращая целовать. В комнате потемнело, зажегся неяркий свет. Видимо, Маара нашла в себе силы отдать мысленный приказ Вэи. Когда Глеб и Маара смогли оторваться друг от друга, наступил ранний весенний вечер. На улице уже зажглись фонари. Они лежали в полутьме. Она гладила своим указательным пальцем по металлу его правой руки. Глеб видел, что в ней что-то изменилось, и она напряженно обдумывает какие-то свои мысли. Он затянул грудь кожей, чтобы ей было удобно, а сам аккуратно перебирал пряди ее волос, удивляясь гениальности создателя имплантов. Он мог чувствовать предметы. Такого раньше не было, и это не фантомные ощущения, а самые настоящие. «Откуда ты?» — наконец, прервав молчание, спросила она. «Что тебя конкретно интересует?» — в свою очередь спросил Глеб. «Где я родился? Где живу? Или откуда приехал?» «Пожалуй, все вместе», — немного подумав, произнесла девушка. «Я родом из Москвы. Жил там, пока на месте Кремля не сделали кратер, а сам город не превратился в призрака, где радиация убьет любого за считанные часы. Мы переехали в самом начале войны. Живу на данный момент здесь, здание на самой окраине Южного сектора. А вот откуда я приехал, вопрос на 100 миллионов. Я не помню». Последнее, что у меня отложилось в памяти, — госпиталь ветеранов в Ленинске. Я очнулся здесь в 2 часа ночи и ничего не помню. Хозяин дома, или кто он там, сказал, что меня привезли какие-то люди 3 дня назад. «Странно все это», — задумчиво произнесла девушка. «Я могла бы покопаться в записях ГСК и выяснить, кто тебя привез». «Не надо». Обдумав предложение Маары, ответил Северин. «Люди, которые проделали подобное со мной, гораздо могущественнее, чем ГСК. Не стоит привлекать их внимание. К тому же, я думаю, они и так за мной наблюдают. Кстати, я буду работать в вашей структуре. Эти же люди нашли мне работу у капитана Долгова». «У Долгова?» Удивленно переспросила девушка, приподнявшись на локте и заглянув в лицо Глебу, словно решая, не разыгрывает ли он ее. «У него». «Интересно, как им это удалось? Долгов — второй человек после полковника, и никто не может ему приказывать. Его можно попросить, уговорить, но приказать нельзя. Он местная легенда. С ним даже ордынцы и фрики не связываются. Но с кем работать, решает только он». «Оставим тему», — попросил Глеб. «В ближайшие дни я планирую навестить его». «Южный сектор — настоящая клоака. Ты мог бы переехать в Западный. Я слышала, что у знакомого родня сдает там квартиру». «Нет, Маара. Пусть все пока что остается как есть», — твердо произнес Северин. Он всегда начинал отчаянно сопротивляться, когда женщины пытались корректировать его жизнь. «Это может быть опасно для тебя. У Хана везде уши, а уж в ГСК их просто тьма. Как только он узнает, что в его вольнице живет контролер, твой труп вывесят перед блокпостом, как предупреждение. Причем бойцы будут наблюдать, как тебя вешают, и даже пальцем не шевельнут. Жить все хотят». «Руки у Хана короткие», — отшутился Глеб. Но слова Маары запомнил. Они перекусили тем, что нашлось в полупустом холодильнике, после чего посмотрели «Игры гладиаторов», новое кровавое шоу из-за океана, где зэки в надежде получить свободу бегали, как крысы в лабиринте, и убивали друг друга. Досмотреть, правда, не удалось. Маара снова начала заигрывать, и все сразу отошло на второй план. Они расстались утром, позавтракав в кафе. Ей было пора на дежурство, а Глеб решил вернуться домой и только потом определиться с выбором – идти навстречу к капитану или отложить ее до завтра. В центральном секторе они поцеловались и разбежались каждый в свою сторону, договорившись, что как только Глеб разберется с делами, то позвонит ей. Встречу пришлось отложить. Едва Северин перешагнул порог своей квартиры, как почувствовал чужое присутствие. На окнах стояло затемнение, помещение терялось во мраке. Но Глеб уже перешел в режим рентгена и прекрасно видел, что в кресле возле окна сидел человек. Причем сидел непринужденно, по-хозяйски. Он даже не дернулся, когда пришел хозяин дома. Так и продолжил сидеть, закинув ногу на ногу и попивая только что приготовленный кофе. «Простите, господин Северин, но вы отсутствовали слишком долго, и я позволил себе воспользоваться вашей кофеваркой. Кстати, кофе у вас настоящее дерьмо». «Кто вы?» — спросил Глеб, проходя и садясь напротив. Инстинкт молчал. Он не мог просканировать собеседника. Видимо, тот принял определенные меры предосторожности. Но собственное чутье говорило, что на данный момент опасности нет. А око подсказывало, что его гость один. «Вы неплохо заблокировали замок. Мне даже пришлось повозиться», — заметил гость, игнорируя вопрос Северина. «Целых 40 секунд копался. Даже не помню, когда последний раз такое было». «Кто вы?» — не давая сбить себя с толку, снова задал вопрос Глеб. «Зовите меня Ханом», — после короткой паузы представился собеседник. «Меня очень заинтересовало ваше появление на моей территории. Надо сказать, оно довольно странное. И теперь я хотел бы спросить вас, кто вы и что вам здесь понадобилось?» «Я Глеб Северин, и я здесь живу», — начиная терять терпение, ответил Глеб. «Меня не интересует, что вы делаете в этой квартире». Голос Хана стал прохладным. В нем не осталось ни намека на шутливость и теплоту. «Меня интересует, что вы забыли в Каменске. Вы же сами знаете, что меня сюда привезли». «Кто?» — резко спросил незваный гость. «Без понятия. И сам бы хотел узнать», — также резко ответил Глеб. «Но меня больше интересует, что вы делаете в моей квартире». «В вашей?» — с иронией в голосе спросил главарь местных бандитов. «Похоже, вы так и не поняли. Все, что от бетонной стены, разделяющей город, и до завода, принадлежит мне. Если я захочу, то этот клоповник исчезнет через пару часов, оставив на своем месте лишь груду мусора, который надо будет растаскивать строительным роботом. Но пока Димыч платит, я этого делать не буду». «Мне плевать на вас», — спокойно ответил Глеб, чувствуя, как внутри него закипает злость. «Крутите свои дела, но ко мне не лезьте. Можете хоть все здесь снести, но только суньтесь ко мне, и я снесу вас». Он заметил, как сузились и без того узкие глаза Хана. Похоже, с ним никто так не разговаривал уже давно. «Это угроза?» — ледяным тоном спросил бандит. «Нет, предупреждение», — дипломатично пояснил Северин. «У вас в холодильнике интересный запас капсул с синей жидкостью», — продолжил Хан, не обращая внимания на то, как напрягся собеседник. «Что это?» «Вас не касается», — отрезал Глеб. «Считаю наш разговор оконченным. Надеюсь, все капсулы на месте?» «Все», — поднимаясь, ответил Хан. «Там какой-то хитрый блокиратор. Я смог только просветить ящик. А мой эксперт по безопасности сказал, что если его поднять, то будет маленький бабах, после которого половину квартала снесет, а вторую разрушит взрывной волной. Кто-то позаботился о безопасности этого ящика. Как, впрочем, и вашего интерфейса. Всего хорошего, господин Северин». И Хан, кивнув, вышел. Глеб проводил его рентгеном до самого лифта. По дороге к нему присоединились трое бойцов, упакованных в штурмовые костюмы «Аккорд». Армейская разработка для спецподразделений, принятая на вооружение всего 3 года назад. Даже Глеб не был уверен, что со всеми своими новыми возможностями сможет справиться с настолько хорошо защищенными бойцами. Пройдясь по квартире, он проверил, все ли на месте. Холодильник, полный капсул с анероном, стоял нетронутым. Голографический интерфейс оказался цел. На него провели атаку, но быстро откатились, так как Брандмауэр пообещал подорвать все нахрен, что, похоже, не являлось пустой угрозой. Те, кто поселил его в эту дыру, позаботились о сохранности своих тайн. Северин уселся на диван и откинулся на спинку. Достав сигарету, он закурил. Еще у Маары он сумел настроить фильтр на то, что сигаретный дым не угрожает организму, а сам процесс доставляет удовольствие. Имплант послушно принял корректировку. И теперь Глеб мог снова наслаждаться ароматным дымом. Северин никогда не был склонен к недооценке противника. Хан показался ему опасным. Даже больше, он напоминал хищника на охоте. «Только я не дичь», — пробормотал Глеб. На мгновение у него даже появилась мысль последовать совету Маары и переехать отсюда. Но он отбросил ее. Если хан захочет, то найдет способ добраться до него, в какой бы сектор Глеб ни спрятался. Просто это немного усложнит ему задачу. Конечно, можно было попробовать решить вопрос кардинально, устранив опасного игрока. Но тут вступала в силу аксиома о поспешности действий, которые могут только усугубить последствия. Поэтому нужно ждать. Сегодня отдохнуть, а завтра идти навстречу к Долгову. Возможно, он подскажет, как поступить. Хотя многое зависит от того, как его примет местная легенда. Глеб устало посмотрел на часы. Раннее утро. Очень хотелось спать. Он с трудом представлял, как Маара отработает смену, поскольку она заснула всего на пару часов перед самым рассветом. Глеб даже не заметил, как уснул. Рука с недокуренной сигаретой упала на диван, но железные пальцы крепко сжимали окурок, который, дотлев, погас сам собой.